кожаный портфель. Утром за завтраком Алексей рассказал о документах, которые он нашел на чердаке. Остаток ночи он спал спокойно и без снов, что позволило ему отдохнуть и чувствовать себя вполне нормально. Конечно, Юля и Семен захотели взглянуть на документы. Они все поднялись в кабинет, и Алексей показал на стол, на котором стоял ноутбук и были разложены пожелтевшие листы. Семен первым подошел к столу и, взяв один из листов, начал читать. «Общество Туле. Создано 17 августа 1918 года. Создателем называют мистика Рудольфа ван Заботендорфа. Настоящее имя Адам Альфред Рудольф Глауэр. Название Туле символизирует стремление его членов к расовой чистоте и совершенству. По преданию, на севере Европы была земля, которую и называли Туле. Там жила чистая и избранная раса. В сообществе Туле состояли Альфред Розенберг, Дитрих Экхарт, Рудольф Гесс. В сообществе практиковались оккультные практики, в том числе и сеансы спиритизма. Многие, состоящие в этом сообществе, считали Гитлера медиумом и экстрасенсом. Многих из членов сообщества подозревали в связях с сатанистами и масонами. Семен положил лист и повернулся к Юле. Девушка тоже держала в руках лист с текстом. Бегло просмотрев текст, она тоже начала читать вслух. Французский эзотерик Рене Генон писал в своих трудах о Шамбале следующее. «После катастрофы Атлантиды учителя высокой цивилизации, обладатели знания, сыны внешнего разума, поселились в огромной системе пещер. В сердце этих пещер они разделились на два пути – правой и левой руки. Первый путь назвал свой центр Ашанти, скрытое место добра, и предался созерцанию, не вмешиваясь в мирские дела. Второй путь основал Шамбалу, центр могущества, который управляет стихиями и человеческими массами. Маги-воители народов Земли могут заключить договор с Шамбалой, принеся клятвы и жертвы». Девушка опустила руку с листом и спросила: «Лёш, это какой-то архив?» Алексей, который стоял у двери, ответил: «Думаю, да. Скорее всего, это документы дяди Демьяна, только мне в руки они попали в таком виде. Нет систематизации, бумаги перемешаны. Тут еще есть досье на некоторых людей, которые входили в состав института Ананербе. Я далеко не все просмотрел. Но то, что уже прочитал, вызывает огромное количество вопросов. Нацисты и правда, если верить этим документам, вполне серьезно занимались различными мистическими направлениями. Это, конечно, очень интересно, но именно с момента, как я нашел этот архив, меня и начали преследовать кошмары. Мне, честное слово, кажется, что я видел призрак Мартина Фишера». Алексей посмотрел на своих друзей и добавил: «Теперь можно смеяться». Юля посмотрела на Алексея, потом на Семена и сказала: «Лично мне не смешно. В Германии того времени мистики и всяких там экстрасенсов хватало. Мы о многом даже не догадываемся. Лёш, а как в твоих видениях звали офицера, который приезжал к Мартину Фишеру?» Алексей почесал затылок и ответил: «Он его называл Фердинанд». Девушка вновь повернулась к столу и сказала: «Ищем лист с именем Фердинанд». Парни и девушка перекладывали листы в течение почти часа. Они не вчитывались в информацию на них. Они искали определенное имя. И, наконец, Алексей поднял лист бумаги над головой и торжественно сказал: «Похоже, нашел. Слушайте, Фердинанд. Фамилия неизвестна. В институте Ананербе с первых дней. Имел многочисленные связи в различных кругах, близких к мистике и сатанизму. Плотно изучал демонологию, северные легенды и руны. Участвовал в подготовке экспедиции Эрнста Шефера в Восточный Тибет. Оказывал финансовую помощь в поисках святого Грааля и лично Отто Рану. Лично был знаком с Йорк Ланс фон Либенфельсом и Карлом Марией Виллигутом. Отличается особой скрытностью. Информации о нем крайне мало, и она скудна. Этот человек часто вываливается из поля зрения даже своих ближайших друзей, среди которых был молодой ученый Мартин Фишер. По неподтвержденным данным, Фердинанд являлся владельцем замка Хутчрат в федеральной земле Северный Рейн. По слухам, Фердинанд являлся потомком некоего Иоганна фон Хизингера, который, опять же, по слухам, после смерти стал вампиром и наследником замка Херцбрух. К сожалению, агентам не удалось найти достоверной информации. Чаще всего приходится собирать различные слухи. Точно известно то, что он постоянно перемещается по всему миру. В его личном подчинении находится отряд из отборных солдат СС. По одним данным 50 человек, по другим данным 140. Когда, согласно докладу, один из агентов смог подобраться к Фердинанду максимально близко, он пропал без вести. Скорее всего, был ликвидирован охраной. Разработку Фердинанда необходимо продолжать и вести за ним наблюдение. В кабинете повисла тишина. Вроде и нашли информацию, но она не пролила никакого света на эту темную личность. Юля села за стол и посмотрела на кожаный портфель, который был прислонен к столу. Девушка показала на него и спросила: «А это что за портфель?» Алексей посмотрел на него и ответил: «Вот блин, я и забыл про него. Я этот портфель тоже в сейфе нашел». Юля взяла портфель и открыла его. Первым она извлекла из него лист плотной бумаги, на котором был изображен восьмиугольник. Каждый угол был помечен определенной руной. В середине была изображена еще одна руна, которая была больше других. На обратной стороне листа были записаны какие-то рунические формулы и надписи латинскими буквами. Юля положила лист на стол, а портфель на пол. Она посмотрела на Алексея, потом на Семена и спросила: «И у кого какие мысли?» В этот момент у Семена зазвонил мобильник. Парень достал его из кармана и, посмотрев на дисплей, ответил. Он слушал невидимого собеседника, кивал, будто тот его мог увидеть, что-то уточнял, потом попрощался и, сунув телефон в карман, сказал: «Вы не поверите». «Юль, помнишь Серегу Яковлева?» Девушка кивнула. «Его дед воевал в полку, который тут штурмовал это долбанное болото. Он тогда тут познакомился с девушкой, которой после войны и вернулся. Любовь у них случилась. Ну, короче, труп Сереги полчаса назад нашли на краю поля. Если выйти на балкон, можно увидеть это место. Там сейчас ждут ментов. Давайте сходим туда, поглядим и послушаем, что там могло произойти».